преемник Ключевского и Платонова, Вернадский Георгий Владимирович. Родился 20 сентября, 2 октября по старому стилю, 1887 года, Петербург. Скончался 12 июня 1973 года, Нью-Йорк. В изданном в Москве в 1994 году первом томе пятитомной энциклопедии отечественной истории с древнейших времен до 1917 года нет статьи о нем, но есть об его отце, естествоиспытателе В.И. Вернадском, и деде, экономисте И.В. Вернадском. К моменту смерти Вернадский был автором и редактором более чем 20 книг и более 100 статей. В отличие от своего ровесника Бориса Николаевского, Вернадский в России не занимался активной политической деятельностью и, живя в США, не любил участвовать даже в научных конференциях. Сын состоятельных родителей, Георгий Вернадский, еще будучи студентом Московского университета, женился на своей троюродной, по другим сведениям, двоюродной сестре Нине Ильинской и ежегодно путешествовал с ней по Западной Европе. В 1905 году его исторические занятия в университете прервались в силу революционных событий, но Вернадский использовал это время для занятий в Берлинском и Фрейбургском университетах. Впрочем, довелось ему побывать и в царской тюрьме. В конце 1905-го, начале 1906 года, будучи студентом первого курса, он оказывал помощь голодающим в Тамбовской губернии и был арестован по обвинению в возмущении крестьян к беспорядку. Впоследствии написал об этом в очерке «В тюрьме». В 1910 году он закончил университет и приступил к подготовке магистерской диссертации по истории колонизации Сибири в XVI-XVII веках. Однако в 1911 году правительство разгромило кадетское гнездо, Московский университет. В знак протеста против действий полиции, нарушивших автономию университета, и грубых действий министра народного просвещения Л.П. Кассо, более 100 профессоров, приват-доцентов и других преподавателей во главе с ректором А.А. Мануиловым ушли в отставку. Среди учащихся были и отец, и сын Вернадские. Оба переехали в Петербург. Так Георгий Вернадский получил хороший старт для своих будущих научных успехов. В Москве его учителями были В.О. Ключевский, Ю.В. Готье, М.М. Богославский, руководитель дипломной работы, А.А. Кизеветтер, Р.Ю. Виппер, М.К. Любавский, а в Петербурге стали такие мастера Петербургской школы русской историографии, как С.П. Платонов. Под его руководством Вернадский готовился к профессорскому званию, а С. Лаппа Данилевский, С.В. Рождественский. С 1913 года Вернадский стал приват-доцентом Петербургского университета. Тему магистерской из-за отсутствия московских архивов пришлось изменить, и он стал заниматься историей русского масонства во времена Екатерины II, работа опубликована в Петрограде в 1917 году. Защитил диссертацию в Петроградском университете буквально накануне большевистского переворота. Интересно отметить, что именно эту работу Вернадского и еще его исследования о государственной уставной грамоте 1820 года, так называемой «Конституции Николая Новосильцева», Прага, 1925, американский биограф Вернадского Чарльз Гальперин отнес к его наиболее достойным работам. С осени 1917 года Вернадский занимал кафедру русской истории в Перми и специально приезжал на защиту диссертации в столицу. Защита состоялась 22 октября, и Вернадский уехал обратно в Пермь, даже не зная, что произошли события, которые изменят кардинально жизнь страны и его собственную. Отец Георгия был крупным кадетом, членом ЦК. Сын находился под политическим влиянием отца. Еще в Московском университете состоял в студенческой организации кадетской партии, а летом, будучи ассистентом у друга отца, историка А.А. Корнилова, тоже члена ЦК Конституционно-демократической партии, даже написал биографию лидера кадетов, историка Милюкова. За все это, а также за связи с церковными иерархами, ему угрожал арест со стороны ЧК, поэтому после захвата большевиками Перми Вернадский с женой направляется в Киев к родителям Георгия и далее в Симферополь, где отец договорился о должности для сына в симферопольском филиале Киевского университета, Таврическом университете. Оставалось только благодарить судьбу, что дала возможность защитить магистерскую диссертацию. Научная степень сильно помогла теперь, а особенно в будущей эмиграции. Помогло, конечно, и громкое имя отца, академика В.И. Вернадского. Владимир Вернадский всю жизнь вел подробные дневники. Что же он записал в день защиты диссертации сына? 22 октября был диспут у Гули. Прошел совсем спокойно. Георгий выявился тем, что есть, без внешнего мишурного блеска, но глубоким, стойким и самостоятельным работником. В то же время очень скромно и спокойно себя держал. Оппонентами были С.Ф. Платонов, С.В. Рождественский и А. Шляпкин. Пермский период, один год в жизни Вернадского, был непродолжителен, но насыщен. Вернадский стал инициатором создания и членом Совета Общества исторических, философских и социальных наук при Пермском университете и редактором первого выпуска сборника «Общество» 1918 год. В этом сборнике Вернадский опубликовал статью «Императрица Екатерина II и законодательная комиссия 1767-68 годов» и письмо декабриста Н.И. Тургенева по крестьянскому вопросу с обширным предисловием к нему. Публиковались статьи Вернадского и в газете «Свободная Пермь», им была издана и биография Н. Новикова. Три года спустя, в октябре 1921 года, Вернадский с теплотой вспоминал Пермь и интересовался в письме к профессору А.С. Ященко, неизвестно ли тому что-либо о Перми, Пермском университете, профессорах. «Я уехал из Перми осенью 1918 года, и ничего с тех пор о Перми не слыхал и очень хотелось бы знать». В Таврическом университете Вернадский проработал два года. Опубликовал в «Известиях Таврического университета» ряд статей, занимал пост начальника отдела печати при правительстве Врангеля. 1 ноября 1920 года на пароходе «Рион» вместе с женой навсегда покинул Россию. После трехмесячного пребывания в Константинополе Вернадские обосновались в Афинах. Получив место библиотекаря в Греческой археологической ассоциации, Вернадский смог значительно углубить свои знания в византиноведении, но уже в феврале 1922 года Вернадские переехали в Прагу, где Вернадский стал профессором юридического факультета Карлова университета. Активно участвовал в жизни русской эмиграции, в частности, работах семинара, впоследствии института Кондакова, а в 1925 году возглавил институт. Много ездил по Европе, изучал русские материалы в архивах Берлина, Праги, Вены, Парижа, Афин. Очень много печатался, но еще большая часть его трудов того периода осталась неопубликованной. В Праге Вернадский сблизился с евразийцами П.Н. Савицким, С.Г. Пушкаревым и остался верным адептом этого своеобразного идеологического течения русской эмиграции всю жизнь, не имея, однако, никакого отношения к его политической доктрине. В 1927 году в Праге была издана работа Вернадского «Начертание русской истории с евразийской точки зрения». В том же году он уехал из Европы в США. Главную роль в переезде Вернадского в США сыграл академик М.И. Ростовцев, друг отца Георгия Вернадского. Георгия Ростовцев знал еще по Петербургскому университету, а в эмиграции по семинару и институту Кондакова. Переезду Вернадского в США посвящена целая глава в книге нидерландского историка Маринуса Веса «Михаил Ростовцев. Историк в ссылке. Русские корни в американском контексте». Интересное сведение содержит и переписка Вернадского, опубликованная в книге «Скифский роман» под общей редакцией Г.М. Бонгарт-Левина. Так, в письме к своему другу М.М. Карповичу в США Вернадский писал: «Переезд в Америку сейчас во всех отношениях для меня был бы кстати, потому что здесь решительно началась ликвидация русской акции, то есть помощь русским эмигрантам. Нам убавили жалование и объявили, что будут его выдавать в течение только 1927 года». Первоначально Вернадский, по рекомендации Ростовцева, был приглашен Ельским университетом на год на незначительную должность исследователя. Ростовцев писал Вернадскому: «Деньги, конечно, вам предлагают маленькие, жить будет нелегко, но возможно. Возможность устроиться дальше зато открыта, и все будет зависеть от вас». Ситуация еще усугублялась тем, что Вернадский не знал английского языка, а от этого зависело, если не все, то почти все. Так или иначе, в конечном итоге Вернадскому по прошествии года удалось закрепиться в Ельском университете. Но полным американским профессором он стал почти через 20 лет, в 1946 году, а до этого занимался научной исследовательской работой. Продолжая печатать научные статьи на русском, французском и немецком языках, он написал на английском языке популярную «Историю России», 1929 год. На несколько десятилетий эта книга стала наиболее известным и признанным учебником по истории страны, которую США еще предстояло узнать. И не только США. Книгу перевели на датский, испанский, японский, нидерландский языки. Второй крупной работой Вернадского, сделавшей его имя широко известным, стала «Политическая и дипломатическая история России», 1936 год. С ее публикацией Вернадский стал членом небольшой группы авторитетных специалистов по русской истории в США. Еще ранее Вернадский опубликовал книги «Ленин. Красный диктатор» 1931 и «Русская революция» 1932 год. Все четыре книги носили научно-популярный характер, но это было как раз то, что надо для провинциальной Америки тех лет. В 1933 году Вернадский стал гражданином этой страны. В 1931-32 годах в качестве гостя читал лекции в наиболее престижном университете США – Гарвардском. В общем, вел обычную рутинную жизнь профессора – лекции, конференции, работы со студентами и аспирантами. Его подлинный научный взлет произошел только в 1943 году, когда в издательстве Ельского университета вышел первый том «Древняя Россия» из задуманных 10 томов истории России. Вернадскому в то время было уже 56. Последний, пятый том «Московское царство» вышел в 1969 году. 26 мая 1969 года патриарх американской советологии Джордж Кеннап писал Вернадскому: «Ваша работа могла бы стать большим вкладом в науку русской истории даже при условии правильного существования исторических исследований внутри России в эти последние десятилетия. По существующим обстоятельствам они составят даже большую службу продолжению русской культурной традиции, и за эту службу будущее поколение русских людей будут испытывать к вам свою благодарность». Из десятитомной истории первые 6 книг должен был написать Вернадский, остальные 4 – М.М. Карпович, работавший с 1927 года в Гарвардском университете. Но в 1959 году Карпович умер, и чтобы история имела законченный вид, Вернадскому пришлось закончить проект, соединив материалы 5 и 6 томов в 1/5, правда, в 2 частях. Таким образом, самый полный до нашего времени труд по истории России закончился 1682 годом. В годы Второй мировой войны Вернадский участвовал в деятельности различных просоветских организаций, придерживался выдвинутой в то время русскими эмигрантами-социологами, ставшими американскими профессорами Сорокиным и Тимошевичем, теории конвергенции, и в ее духе выступал с многочисленными лекциями перед американской аудиторией как публично, так и в радиопередачах. Утверждал даже, что успешное строительство советской промышленности в 30-е годы было подготовлено в дореволюционный период. В отличие от Вернадского, Карпович занимал по отношению к СССР более объективную позицию. Вряд ли Вернадский ничего не знал о коллективизации крестьянства и о многомиллионном рабском труде заключенных, за счет которых и проводилась индустриализация. После окончания войны Вернадский был официальным спонсором и финансовым гарантом переезда из Европы в США более десятка человек, среди которых был и его старейший пражский друг и коллега по евразийству, историк С.Г. Пушкарев. Вернадский, как 20 лет назад ростовцев ему самому, помог Пушкареву не только переехать в США, но и обосноваться в Йельском университете. Их сотрудничество в деле русской истории продолжилось и в США. Вернадский был главным редактором трехтомной хрестоматии по русской истории, которую составил Пушкарев. В последние годы жизни Вернадский работал над книгой по истории русской науки. Однако возраст и состояние здоровья, еще в 1950 году у него был острый сердечный приступ, не позволили осуществить этот гигантский проект. Соизмеряя свои силы, он был вынужден ограничиться только очерками по русской историографии, в которых опубликовал краткие биографии около 100 русских историков, начиная с Карамзина и кончая историками своего поколения, как оставшимися в России, так и оказавшимися за ее пределами. Книга получилась вкусовая. Нет в ней статей о Шильдере, великом князе Николае Михайловиче, историке С.С. Ольденбурге, сыне друга отца Георгия Вернадского Владимира, академика С.Ф. Ольденбурга, расстрелянных большевиками С. Князькове, Т. Флоринском, зарубленном А. Визигине. Все-таки по количеству персонажей эта книга и поныне не имеет себе равных. Учитывая, что Вернадский лично знал многих ее героев, она уникальна. Первоначально очерки печатались на русском языке в записках русской академической группы в США 1971-1975 годы. А в 1978 году под редакцией С.Г. Пушкарева были изданы на английском языке отдельным томом. В 1998 году очерки изданы в Москве. В последние годы жизни Вернадский, как и положено патриарху, обратился к написанию мемуаров. Успел написать о своем учителе Платонове, беженской эпопее до переезда в США, Пермь, Москва, Киев, Крым, Константинополь, Прага, братстве Приютина. Работал также над жизнеописанием патриарха Никона, недописано и не опубликовано. В отставку Вернадский вышел еще в 1956 году в возрасте 69 лет со званием заслуженного профессора истории Йельского университета. А в 1959 году Колумбийский университет в Нью-Йорке присудил Вернадскому звание почетного доктора гуманитарных наук. В 1964 году группа его американских учеников опубликовала в честь учителя специальный сборник. А в 1965 году Американская ассоциация содействия славянским исследованиям избрала его своим почетным президентом. Вклад Вернадского в изучение русской истории был также отмечен Американским советом гуманитарных обществ, присудившим ему за выдающиеся заслуги в славянских исследованиях специальный приз. Вернадский оказался единственным ученым из русских эмигрантов, удостоенных этого отличия. В 1969 году вышло шестое, через 40 лет после первого, исправленное и дополненное издание «Истории России» Вернадского. История России доведена до 1967 года. Ведущий историк России, преемник Ключевского и Платонова Вернадский, дожил до вступления на арену в СССР правозащитного движения. Он пишет на последних страницах книги об Александре Гинзбурге, Павле Литвинове, Владимире Буковском, Юрии Голанскове. К сожалению, в книге нет оценки Вернадского событий августа 1968 года в Чехословакии. Представляет интерес, как оценивал историк личность лидера захвативших Россию большевиков Владимира Ильича Ленина. Ею и закончим очерк о Георгии Владимировиче Вернадском. Вернадский писал: «Проводя в жизнь свои планы, Ленин был безжалостен, не придавал никакой цены человеческой жизни. Если подсчитать количество убитых по прямым призывам Ленина, исключив жертв гражданской войны, и добавить погибших от голода вследствие его экономической политики, результат получится ошеломляющим. Достаточно сказать, что число русских, умерших от голода в 1921-22 годах, вдвое превышает число русских солдат, убитых и искалеченных в мировой войне. Если посчитать человеческие жизни, утраченные при правлении Ленина, придется поместить его в список самых ужасных тиранов, которых знала история». Что касается исторической оценки политической деятельности, созданной Лениным коммунистической партии, то, как сказал бы Георгий Владимирович Вернадский, ныне компартия все еще не выплатила по векселям, выданным ей русскому народу. Литература. Шилов А.В. Г.В. Вернадский. «Судьба ученого. Страницы прошлого. Избранные материалы краеведческих смышляевских чтений в Перми. Пермь, 1995». Костиков В.В. «Не будем проклинать изгнание. Пути и судьбы русской эмиграции. Москва, 1990». Соничева Н.Е. Вернадский Георгий Владимирович, 1887-1973. «Историки России», Москва, 2002. Козляков В.Н. «Это только персонификация не нашего понимания исторического процесса». Георгий Владимирович Вернадский, 1887-1973, и его «Очерки по русской историографии». Георгий Вернадский, «Русская историография», Москва, 1996. «Скифский роман», под общей редакцией академика Российской академии наук Г.М. Бонгарт-Левина, Москва, 1997.